Глава 13. «Аленка, лицо попроще сделай!» — кричит мне в ухо Анастасия Матьи Валерьевна. «Весело же! Но ты чего?» — толкает меня в плечо. «Почему все думают, что я люблю тактильные контакты? Веселились бы раз весело, но нет, каждый подходит и комментирует, что да как. Изначально планировался девичник. По итогу мы сидим в открытой зоне, постоянно кто-то подходит. Знакомые, знакомые знакомых, со своими знакомыми. Вот вам и город-миллионник. Даже в моем родном Калининграде такого не происходило. Я, наверное, вредная. Мне такое веселье не заходит. Изо всех сил стараюсь не выглядеть слишком угрюмой. У Альбины же праздник, чувствую на себе ее взгляд. Салютую ей бокалом шампанским и милейше улыбаюсь. Не считая Наташи и Жени, она была третьей, с кем я познакомилась из нынешней компании. Дружили ровно до тех пор, пока она не начала встречаться с моим бывшим парнем. Как-то так вышло, что она долго его от нас скрывала. Знакомство было намечено на ее день рождения. Мы все собрались, парень задерживается, мы, естественно, начинаем отмечать. Лучше бы вообще не являлся, честное слово. Веселье в разгаре. Он заходит, видит меня и, игнорируя именинницу, начинает лезть ко мне с объятиями. Помните, я не слишком это люблю. Так вот тот случай, апогей. В зале родные друзья Альбины, а ее парень обнимает меня и пытается обслюнявить мне щеку. При этом у него в руках букет и подарок для именинницы. Придурок? Придурок? Позорище? Еще какое? Стоит ли говорить, что после этого мы стали общаться прохладнее? Парочка тоже рассталась через месяц-другой. С женихом Альбина познакомила всех, кроме меня. Представлять нас друг другу не придется. Он один из местных оперов. Неплохой такой парень. Ален, давай выпьем. Я что ли уснула? Отмираю и вижу, что девчонки глядят на меня, в руках держат бокалы. Ждут. Приходится чокнуться. Главное не перебрать, я-то поеду сама. Раньше, да что вы, как можно за руль слегка поддатой садиться. А теперь? Это все общение с представителями силовых структур. В 20 я проедала мозг Артему, что пьяным нельзя за руль. Вы видели, какими выползают из заведений следаки в свой профессиональный праздник? Теперь меня это так не возмущает. Кто-то из девочек шутит, дружно смеется. «Аленка, ты решила, с кем завтра придешь?» — уточняет Альбина. Гашу вспышку гнева. Зачем вообще было меня приглашать? Оскомина уже. Приглашение у меня на двоих, в графе «спутник». Пусто. От этих всех взглядов и интонаций. Реально думать, что я в жениха зубами вцеплюсь и утащу? Сирена, ни дать, ни взять. Похвастаться обширным опытом я не могу. Все 4 раза, что я была в отношениях, партнера мне было достаточно. Окружение не сканировало в надежде найти кого-то лучше. Спорить и доказывать это не стану. Все ждут моего ответа, глазки горят. «Вот ты, милая, где! Я тебя потерял! Просил же подождать!» На плечо ложится ладонь. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, кто явился. Тепленький. Если бы не орущая музыка, я бы сказала, что наступила тишина. Дежавю. Напоминаю. Уж простит меня мой палец безымянный. Снова его показываю. И тут происходит то, чего я определенно точно не жду. Нахалюга наклоняется и облизывает его. Давно хотел это сделать. Ну, приплыли. Давно? Я от силы. Час его знаю. Ухо горит, благо под волосами. Еще сегодня утром я считала, что Артем – самый наглый из всех, кого я знаю. У него появился конкурент. «Ален, познакомь!» – просит Оксана. Перевожу взгляд с парня на Оксану и обратно. Либо я торможу, либо одну из двух. «Кирилл!» – протягивает руку. «Парень Алены!» – ослепительно улыбается. «Сколько ж ты денег в свои виниры вложил?» По очереди здоровается со всеми девчонками, которые при этом глупо хихикают. «А у барышни, он же мелкий!» «У нас тут девичник, я тебе говорила?» Повторяя, наклонившись к нему, глазами стреляя в сторону выхода. «Выметайся уже, Концерт я оценила. Я очень соскучился. Снова тянет лапищу. Прижимает к себе крепко-крепко. Пахнет от парня приятно. Вы не против, если я к вам присоединюсь? Не можем мы друг без друга. Толкаю его в бок. Надка смотрит на мой локоть и еле сдерживает смешок. Конечно, мы только рады. У меня глаза на лоб лезут от широты Альбинкиной души. «А чем вы занимаетесь, Кирилл?» Очень тонко подкатывает Наташа. «Что же не спросить прямо, сколько ты зарабатываешь?» «Я футболист». «Сикорский? Вы Кирилл Сикорский?» Подпрыгивает на месте Олеся. «Буду знать, как зовут моего новенького парня». В сумке вибрирует, на телефон приходит сообщение. Открываю, даже несмотря от кого. «Пиздец, это что такое, Алена?» Искренне возмущается Кирилл. На фото труп. Дело житейское, неотъемлемая часть работы. Переписываюсь, не обращая внимания на галдеж. «Эй, я с тобой разговариваю», — шепчет мне на ухо. «Я людей расчленяю», — говорю без особой экспрессии. Телефон лежит на столе, вверх экрана. Собеседник загружает видео. «Ну, готовьтесь, дружочки!» «Ты?» — окидывает меня взглядом обнять и плакать. «Теперь ты отвяжешься, милый!» «Алена у нас, судмедэксперт, ты не знал?» — подает голос Женя. «До этого мы еще не дошли, были дела важнее». Пошленько ухмыляется, чтобы все поняли. «Ладно, пусть молодежь веселится, у меня там тело стынет». Откидываюсь на диванчик и набираю криминалиста. «Василич, я быстро. Если не ты, то никто». Слушаю и уникаю суть вопроса. При этом наблюдаю за тем, кто будет хуже Татарина. Чувствует парень в компании девушек себя очень даже свободно. Шутит, общается. Как его теперь слить корректно? Смотрю на часы. Да, по сути, самой часик, и можно валить. Не выспишься, кожа обвиснет. Точно. Музыка мешает поговорить, приходится выйти из-за стола и отправиться на поиски тихого местечка. В цоколе нахожу отдаленный коридорчик, нарезая по нему круги, веду разговор. В какой-то момент понимаю, что за мной наблюдают. Учитывая специфику заведения, это не самое лучшее. Оборачиваюсь и вижу Кирилла. Да чего же настырный экземпляр? Подхожу к нему минут через пять, сжимая телефон в руке. Парень показывает мне мою сумку, которую почему-то держит в руке. Я со всеми попрощался. Не переживай. Они не обиделись. Объяснил, что нам завтра с утра еще тряпки мне покупать. Говорит предельно серьезно, хватает меня за руку и тянет к выходу. Это что за привычка такая тупая, хватать за руки?